Аргументы, представленные адвокатом ответчиков, являются достаточно вескими и убедительными и должны быть признаны плодом глубоких и серьезных размышлений, ибо не следует суду с легкостью и наобум провозглашать чье-либо отлучение, поскольку, будучи провозглашенным с легкостью и наобум, оно может не попасть в цель, но вследствие своей исключительной мощи поразить самого глашатая. Аргументы представителя обвинения также говорят о его высокой учености и эрудиции, и это есть истинно глубокое море, в коем невозможно достичь дна. По вопросу, поднятому адвокатом Бестиоль, о многих поколениях древесных червей и о том, следует ли считать поколение червей, вызванное в суд, тем самым, которое совершило преступление, мы имеем сказать следующее. Во-первых, в Священном Писании, в книге Исхода, говорится, что за грехи отцов Бог покарает детей в третьем и четвертом поколении, а потому со стороны суда будет вполне благочестиво привлечь к ответу несколько поколений древесных червей, каждая из которых погрешила против Господа, и сие воистину можно будет счесть торжеством правосудия. И во-вторых, если мы примем утверждение поверенного Pour les habitants об одержимости Бестиоль дьяволом, тогда что может быть естественнее, или в данном случае омерзительнее и противоестественнее, чем то, что таковая одержимость позволила древесным червям прожить долей обыкновенного, и потому единственное поколение сих гадов способно было нанести весь ущерб, причиненный трону и крыше. В любом случае, нам показался весьма серьезным довод представителя Les Habitants, заключающийся в том, что древесных червей не могло быть на Ноевом ковчеге, ибо какой же здравомыслящий капитан возьмет их к себе на борт, не убоясь риска потерпеть кораблекрушение, а посему они не входят в число первых творений Господа. Но каков их статус во всемирной иерархии? Естественно ли они хотя бы отчасти или разлагаются заживо? Или суть творения дьявола могут решить лишь те великие умы церкви, кои занимаются решением подобных вопросов? Не дано нам также знать и целый мириад причин, по которым Господь мог наслать древесных червей на сию скромную церковь. Возможно, нищих прогоняли от ее дверей. Возможно, десятины выплачивались нерегулярно. Возможно, прихожане вели себя легкомысленно, и Дом Божий был обращен вместо тайных свиданий, что и повлекло за собой нашествие насекомых. Нам никогда не следует забывать о долге сострадания и о необходимости подавать милостыню. И разве ад не был уподоблен Евсевием хладному месту, где плач и скрежет зубовный вызываются ужасным морозом, а не вечным огнем? И разве сострадание не есть одно из средств, с помощью которых мы предаемся на милость Божью? А посему, рекомендуя приговорить Бестиоль, которая столь подло и гнусно напали на храм Божий, к отлучению, мы также рекомендуем наложить на Забетон все необходимые в подобных случаях наказания и ептемьи. Sentence du juge de Glisse. Примечание. Приговор церковного судьи. Французской. Конец примечания. Во имя и с попущения всемогущего Господа, Отца, Сына и Святаго Духа, и Марии, благословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа, пользуясь властью, унаследованной от святых апостолов Петра и Павла, а также полномочиями, данными нам в этом деле, укрепив себя святым крестом и исполнясь страха Божия, мы объявляем вышеупомянутых древесных червей презренными паразитами и повелеваем им под угрозой проклятия, анафемы и отлучения в ближайшие 7 дней покинуть церковь святого Михаила поселка Мамироля Безансонской епархии и перекочевать без задержки и промедления на пастбище, отведенное им жителями Мамироля, поселиться там и никогда больше не возвращаться в церковь святого Михаила. Дабы придать этому приговору законную силу, а также сделать действенными всякое проклятие, анафему и отлучение, кои могут быть провозглашены в любое время, жители Мамироля обязываются сим неуклонно блюсти долг сострадания, выплачивать десятины в порядке, установленном Святой Церковью, воздерживаться от всякого легкомыслия в Доме Божием и ежегодно, в память о том печальном дне, когда Гуго, епископ Безансонский, был ввергнут во тьму неразумия. Здесь рукопись из муниципальных архивов Безансона обрывается, не сообщая подробностей о ежегодном поминании или ептемье, наложенной судом на поселян. Состояние бумаг свидетельствует о том, что за протекшие 4,5 века архивы подвергались, и, вероятно, не единожды, нашествию термитов, которые и отгрызли заключительные слова приговора эглисского судьи.